Дипломатический комитет Верховного народного собрания КНДР отправил 12 мая письмо протеста в адрес Палаты представителей Конгресса США, принявший законопроект о применении интенсивных антисеверокорейских санкций. Адресант подверг резкой критике принятия указанного законопроекта как жесточайшие аморальные преступления, сугубо посягающие на святой суверенитет нашей республики и право на выживание ее граждан, и грубо нарушающие ООНовские хартии и всеобщие принципы международного право о равноправии государств и невмешательстве во внутренние дела, как очередной детище политики вражды с Корейской Народно-Демократической Республикой, являющейся плодами непонятия американских политиков об источнике продолжающихся несколько десятилетий враждебных отношений между КНДР и США, о сути ядерной проблемы Корейского полуострова. Предпринимаемые США недружеские позиции и акции в отношении нашей республики полностью противоречат интересам обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове. И они в конце концов вовлекут саму Америку в заколдованный круг в решении ядерного вопроса Корейского полуострова. Если Палата представителей Конгресса США всерьез желает мира и безопасности на Корейском полуострове, урегулирования его ядерного вопроса, то ей лучше было бы задуматься над проектированием другого закона, вроде закона об установлении в регионе системы постоянного мира и ликвидации враждебных отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой. Последняя вполне способна отстоять свой суверенитет, право на выживание и развитие, а этого ничем не отрицат. Палате представителей США следовало бы предвидеть, какие трагические последствия повлечет за собой ее недооценка нашей воли и способностей, исходящая из веками укоренившегося чувства вражды с нами, и дальнейшее вмешательство в наши внутренние дела с помощью даже собственного закона и нажим на нас. По мере того, как Палата представителей фабрикует неподходящие антисеверокорейские законопроекты, невообразимо ускорится умножение ядерных сил сдерживания нашей республики. Корейская Народно-Демократическая Республика будет следить за дальнейшей позицией и подведением Америки и неустанно принимать справедливые самозащитные меры в отношении антисеверокорейской враждебной политики США. Палата представителей Конгресса США должна трезво оценить суть последнего события и вести себя разумно в связи с вопросом Корейского полуострова, отмечается в письме протеста Дипломатического комитета Верховного народного собрания КНДР.